В гениальной увертюре Глинка рассказал образно, увлекательно сказку о Руслане и Людмиле в драматизированной симфонической форме. Напоминаю, что главная тема — партия увертюры — вариант основной попевки интродукции «Дела давно минувших дней» в героическом ее аспекте «Навстречу подвигам». С интродукцией он сразу вводит нас в мерный, величавый, эпический строй интонаций. Первые же такты, словно чьи-то мощные шаги в торжественно раскрывающемся перед глазами пространстве, ведут слух в непривычный мир мерного, несуетливого становления жизни. Раздается голос певца вещих песен «Баяна» на ясном фоне мужского хора с гусельным фортепиано, арфа на выдержанных тонах, педалях, деревянных, с глубоким убедительным низким си-бемоль фагота. «Дела давно минувших дней», «Преданья старины глубокой». Фанфарные трубы и валторны, прорезывая движение струнных и деревянных, призывают к вниманию. Хор, послушаем его речей. Настороженность, внимание. Следует вторая запевка певца на фоне фортепиано, арфы и пиццикато струнных. «Про славу русской земли брецайте струны золотые, как наши деды удалые на Цареград войною шли». Интонации первой запевки, размещенные по уступам ниспадающих, разнообразно заполняемых трех секст, три звена — си бемоль, соль, ля, фа, соль, ми, входят как развиваемый мелодический элемент в состав многих комплексов Руслана. Именно в гранях сексты, становящиеся выразительным интонационным стимулом и границей разнообразных высказываний. Вторая запевка движется постепенным подъемом, сперва соседними, затем более широкими интервалами, открывая голосу возможность октавного песенного размаха при словах «На Цареград». На это хор отвечает кратким поминанием погибших, да снидет мир на их могилы. Миг облачка, и опять фанфары меди и движения струнных и деревянных, словно жесты, обращенные к певцу. Хор «Воспой нам, сладостный певец, Руслана и красу Людмилы», и так далее. Все светло, ясно, лаконично. Форма исконно эпическая. Запевал и хор, рапсод и приветствующие его слушатели. Начинается первая песня баяна, содержащая теорию славянско-языческого мироздания и вещи и речи о судьбе любящих. Тональность си бемоль мажор сменяется ре мажором. Это обычное в романтической музыке движение по терциям трезвучия, раскрывающее тональность, ибо движение от тоники к квинте стало ощущаться слишком близким, тональность квинты стала слишком первородственной и малоконтрастной. Песня начинается речитацией, сказом под звон гусель, фортепиано и валторна. «За благом вслед идут печали» — отыгрыш гусель. «Печаль же радости залог» — отыгрыш гусель. «Природу вместе созидали белбок и мрачный чернобок» — отыгрыш гусель. Первые два звена — постепенно нисходящие интонации в пределах разнообразно заполняемого, более архаического интервала квинты «Си фа диез» — «Ля ми». Последнее же звено из двух стихов построено на сцеплении квинт «Ля ми», «Соль ре», «Ми си» с концовкой на «Фа диез», то есть, принимая во внимание раньше взятое «До диез», захватывается и квинта «Фа диез» — «До диез». Мелодически же стих «Бел бог» и «Мрачный чернобог» образует красивую суровую интонацию с септимой внутри ее, реми, находящей завершение в подхватываемом валторной фа диез. Я сознательно отмечаю тут шаг за шагом интонационные детали, чтобы показать, как стройно и последовательно работает мысль Глинки. Из элементов этих речитаций органически рождается мелодия песни, составляемая из параллельных контрастных строфических сопоставлений. «Оденется с зарею роскошную красою цветок любви весны». Первое звено пьяно светлой интонации в пределах квинты ре-мажор. «И вдруг порывом бури под самый свод лазури листки разнесены». Второе звено форте-маркато. Тень интонации в пределах семинорной квинты с концовкой, повторяющей концовку речитации «Бел бог» и так далее. В оркестре к брецающим фортепиано и карфе присоединяется плавное движение альтов и виолончелей. Оно действует как педаль, закрепляя брецание гусель. Следующие строфы также параллельно контрастны на той же музыке: жених воспламененный, в приют уединенный, на зов любви спешит. Пьяно, свет, а рок ему навстречу готовит злую сечу и гибелью грозит. Форте, тень. Стихи голос интонирует широко, распевно, скачком на интервал сексты среди преобладания квинтовых границ, сейчас же заполняемый мерным плавным движением. Отмечаю эти секстовые инкрустации в мелодию для получения красивой выразительной фразировки лирических образов как примеры чуткого мелодического развития и, как часто Глинкою применяемые, распевные расцвечивания мелодии. Они вызывают впечатление неизбывности дыхания, вольного, незаторможенного. Это одна из прелестных особенностей русской кантилены той эпохи, известная и в бытовой романсно-песенной лирике. Характер музыки, светлая идиллическая наивность первого звена или строфы, контрастирует с властно-порывистыми, сильно отчетливыми интонациями второй строфы. Вмешательство рока не содержит ничего мистичного, оно также неизбежно, как смена тепла весны и лета дыханием осени. Но в группе действующих лиц эпоса, в соискателях Людмилы, Ратмир, Фарлав, в ее отце Светозаре и в любящих Руслане и Людмиле, вещая речь вызывает волнение и различные отклики. Это ансамбль, смена диезных тональностей ми-мажора и ля-мажора, ми-мажора, ля-мажора и фа-диез-минора. У Руслана ласковая, подхватываемая Людмилою, мелодия «О, верь, любви моей, Людмила», сразу определяющая его открытый мужественный характер. У Фарлафа броские, встревоженные фразы, тоже и в дальнейшем ему свойственные. У Ратмира мелодия широкого диапазона, словно чувство ревности, смягченное лирическим волнением. Его образ тоже намечается для слуха уже здесь. Баян властно речитирует свое вещее слово, останавливая ансамбль. «Мчится гроза, но незримая сила верных любви защитит». Это торжественное вмешательство дактилей в ямбы производит ошеломляющее впечатление внезапного поворота мыслей. Глинка подчеркивает данную смену и музыкальным ритмом. Мысль «верных любви защитит» интонируется мерно-дактилически, соло без поддержки оркестра, и звучит как ном, заповедь, завет, как предварение событий. После нее баян продолжает на основном напеве своей песни в ямбах, первая строфа, светлый ре-мажор, спокойно развивать идею, что все течет своей естественной чередой, что велик Перун могучий, исчезнут в небе тучи, и солнце вновь взойдет. Широкая распевная концовка. В оркестре фортепиано и арфы поддерживаются педалью альтов и виолончелей, но у деревянных духовых возникает пленительная деталь. Флейта интонирует с голосом баяна, напев «Исчезнут в небе тучи», вызывая своим появлением образ растающего последнего облака. Руслан и Людмила, прерывая певца, друг за другом заканчивают его мысль о верности и любви своей мелодической фразой из предшествующего ансамбля. Руслан, гроза небес тому, Людмила, кто другу сердце не хранит. Людмила, небес невидимая сила, нам будет верный щит. Баян же заключает свою вещую песню, продолжая мелодию Руслана образным видением радуги, исконного народного символа примирения, арка, небосвода с землею. И радости примета, дитя дождя и света, вновь радуга взойдет. Диапазон этого заключительного напева несколько расширяется. Секста с захватом как интонационной приставки септима соль и становится еще шире, еще распевнее, словно нет предела дыханию певца. В оркестре же одно из волшебств Глинки. Очаровательно мягкое, плавное, ясное мелодическое движение фортепиано, арфы, кларнетов и фаготов, дублирующих фортепиано. Навстречу этому движению вступают флейты, и с ними мелодия плавной волной направляется вниз, интонируя постепенно ход ре, до диез, до бикар, си, си бемоль, ля, соль, фа диез, фа бикар, фа диез, гамму радуги, привет, умиротворение. Это гаммовое движение принимает различный облик в течение оперы, становясь выразительно смысловым, тематическим, обычно на данных здесь гармониях, но если в пьяно, то всегда в значении умиротворяющего, замыкающего волнение или разрешающего конфликт звукокомплекса. В форте же это буря, вихрь, стон. В миноре она принимает вид подголоска, обычно сопутствующего элегическому напеву и оттеняющего рисунок мелодии. Это, конечно, от Моцарта, но в еще более задушевном выражении. Песня замыкается кадансовыми волнообразными симметричными движениями фортепиано, арф и тутти деревянных духовых. Но не застывает, будучи прервана ярким, светлым вмешательством смешанного хора всего оркестра, фортиссимо, и еще военного, медного оркестра. Возвращается основная тональность си бемоль мажор. У струнных вихревые взлеты, приводящие через хроматическую гамму к одному из характерных в Руслане гаммовых разносоставных образов бури. Хор тоже переходит в интонацию стонущей бури, деревянные духовые также с флейтами в высоком регистре. Получается предварение полета Черномора, похищающего Людмилу. Только это еще не целотонная последовательность, а скорее одна из трансформаций гаммы радуги, то есть тематического комплекса, связанного с явлениями природы. Такова именно чаще всего интонационная роль гаммовых последований в Руслане. Вот текст этого массового ответа на вещи и речи певца. Хор. «Мир и блаженство, чета молодая, лель вас крылом осенит. Страшная буря, под небом летая, верных любви пощадит». Иначе говоря, это первое здравится молодым. Но опять с подчеркиванием завета верности, как в аналогичной строфе в песне Баяна, здесь тоже торжественные дактили. Следует развитие здравицы на интонации первой запевки Баяна «Дела давно минувших дней» и вместе с тем первая вариация этой темы. Начинает Ратмир, подчеркивая недосказанную в космогонии Баяна мысль о предназначенной всем людям роковой судьбе. Попевка становится из ямбической дактилической. Ратмир, лейте полнее кубок золотой, всем нам написан час роковой. Фарлав, возражая ему в обратном движении попевки вниз, вещи и песни не для меня, песни не страшны храбрым, как я. Это остроумный прием развития здравицы в досадное новобрачном напоминание о неизбежности смерти со стороны ревнивого Ратмира. Фарлав, не поняв мысли Ратмира, отвечает хвастливой репликой. Возникает спор, своего рода обсуждение гостями речей Баяна, рыцарская игра в поэтический диалог. Но речи имели культовое вещие значение. И поэтому совершенно последовательно князь Святозар возвращает попевку Баяна к ее величальному содержанию. «Святозар, лейте полнее кубки гостям, слава Перуну, здравия нам». Тогда гости, хор, переводят здравицу на самого князя. Весь оркестр с хором, грандиозная «Тутти кон тутта форца» интонирует попевку «Светлому князю и здравия, и слава, в битвах и в мире венец» и так далее. Отмечу интересную деталь в голосоведении хора. Ратмировское направление попевки вверх, сопрано, звучит одновременно симметрично с фарлафовским направлением ее вниз, у басов. Так всегда, интонационно-конструктивно, тщательно, интеллект Глинки руководит движением музыки, собирая только что раздельно явленные элементы и обратно, показывая какой-либо комплекс в развернутом виде. За этой первой вариацией, первой общей здравицей, следует вторая, суровая по колориту, лирическая песнь Баяна. Памятка о Пушкине «Есть пустынный край». Эта памятка одновременно предваряет и балладу Финна, и образ его, второй акт. Повествование о северном крае, о севере, опять в контраст к светлому свадебному пиру, переходит в напоминание о неизбежном ходе явлений. Но недолог срок на земле певцу, но недолог срок на земле. В яркий контраст элегическому выступлению баяна гости, тутти, хор и оркестры продолжают величать князя, повторяя заключительную часть предыдущей здравицы и переводя ее во вторую вариацию, в здравицу новобрачным. Она развертывается в новой метрике, амфибрахии, в виде эффектного диалога избранной части хора, корифеи, с остальной хоровой массой, как концерт концерту гроссо, и достигает звонкой перекличкой запевал и хора яркой звучности. Словно звенящие стрелы летят в антифонном обмене попевки все оживленнее и оживленнее, сильнее вспыхивает пламя радости. Корифеи, подкрепленные гобоями и кларнетами, запевают, как запевку, оркестровый мелодический фрагмент из интродукции «С супругою милой». Их ритм силлабический, то есть на строго выдержанном чередовании долгих и кратких длительностей. Тутти, хоры, оркестры, фортиссимо подхватывают, продолжая возглас корифеев, но в равных длительностях четверти, то есть в акцентно-тоническом ритме «Да здравствует князь молодой». Получаются своего рода ритмические стретты, искры от скрещивающихся мечей, стремительные взлеты струнных. Таких амфибрахических звеньев при различной музыкальной трактовке амфибрахиев 4. Контраст чередования мерных длительностей запевов с остро акцентированной убыстренной речью припевов или ответов вызывает впечатление состязания степенной старости и порывистой юности, в возжигании, повторяю, пламени радости. Глинка в новом симфоническом аспекте создает и здесь, как повсюду в интродукции, исконную народную форму массового гимнического пения, достигая исключительно напряженной непрерывности развития. Никому из последующих русских композиторов не удавалось с такой силой, яркостью и постоянным наличием, как Глинка говорил, «злобы», то есть смены художественно-образной деталировки отдельных мигов, чем вызывается интерес слухового внимания, не удавалось в аналогичных случаях добиться подобного размаха. Первый хорово-насыщенный акт «Чародейки» Чайковского — смена красочных эпизодов вокруг интриги, а не симфоническое развертывание звука идеи. Пир в первой картине Садко Римского-Корсакова — сокращенная копия, подражание Глинке, а не дальнейшее развитие принципов великого мастера. В обоих названных случаях есть что-то от передвижнических картин повествований в сравнении с картиной, как симфоническим единством в развитии, идейно-живописно выраженным. Трубы соло переводят диалог корифеев и хора в новый, еще более звенящий и искристый строй. Возвращается основная попевка баяна «Дела давно минувших дней», но в тоне субдоминанты ми-бемоль-мажоре. Ее интонируют корифеи басы, как звонкую фанфару. «Трубы звучнее, княжеский дом, все пусть огласят». Все тутти хоры и оркестров подхватывают. Корифеи, кубки полнее светлым вином, все пусть закипят. Эти звенящие стрелы фанфар, как слышим, вводят опять новый ритм, строй интонаций, новый метр. На момент словно тишина, флейты и кларнеты пьяно с присоединяющимся подголоском гобоев и фаготов останавливают движение плавной, подобной прозрачному светлому облачку, фразой. Их интонация переводит общее внимание на Людмилу, хор пьяниссимо на фоне легкого волнистого движения струнных. Радость, Людмила! Опять повторение запевки деревянных «Кто красотой равен с тобой?». Из этого созерцания Людмилы рождается один из восхитительных моментов в развитии интродукции — очарование красотой. Хор в форме канона, как бы предваряющий последующий в финале акта момент общего оцепенения, какое чудное мгновение, тоже канон. Тональности ми-бемоль-минор и си-бемоль-минор выбраны очень чутко. Мягко, нежно интонируемые, они излучают лунный свет. Музыка плавно струится, все время на попевке баяна, меркнут светила, ночи порой перед луной. Движение словно остановилось, не звуча звучит. Внезапное фортиссимо, тутти, властно утверждает си-бемоль-мажорность с пониженной шестой ступенью соль-бемоль и яркость фанфарного движения. «Витязь могучий, враг пред тобой в поле бежит, черный свод тучи так под грозой в небе дрожит». Последняя фраза повторяется басами хора, основная попевка в расширенных вдвойне длительностях. От нее, как искры, разбегаются ответные фразки остальных голосов хора и вызывают новый подъем, новое нарастание от пьяно к форте фортиссимо на доминанте фа-мажора, заключительной общей здравицы и общего радостнейшего ликования. Эту заключительную стадию ликования престиссимо зачинают мощные и звонкие, словно удары молотов, унисоны группы медных инструментов. Струнные подкрепляют их своими упругими, восходящими к одной из предваряющих основную попевку баяна интонациями. В начале интродукции, а в середине эта же интонация фигурировала, как вторая тема здравицы у корифеев с супругой Милой. И уже из яркого, унисонно-октавного проведения ее воссоздается интенсивнейшая тутти хора и оркестров на новом варианте первой основной запевки, в ее движении к наивысшему и регистрово подъему. «Да здравствует чета молодая, краса Людмила и Руслан» и так далее. Но за подъемом еще не исчерпывается сила звучности. Опять движение возвращается к варианту основной попевки. Опять растет волна подъема на том же материале и в том же ямбическом устремлении через широкое дыхание классического каданса к заключительному пиустретто триумфальному утверждению тоники «Взошло солнце». Струнные сверкают своими вращающимися фигурациями, воспроизводя в них все ту же интонацию основной баяновой запевки. Трезвучие си-бемоль-мажор в облике мощного арпеджио. Остальные инструменты выдерживают педаль си-бемоль тонику всей интродукции. Так до заключительных фанфар, завершающих величавую композицию. В стремительности, в одержимости порыва к радости, в пафосе завершительных нарастаний интродукции чувствуется вакхическая дифирамбическая восторженность, что можно лучше всего выразить пушкинским стиховым изречением «Да здравствует солнце, да скроется тьма». Только смелое, не знавшее в себе скупости и скудости ума и воображения дарование Глинки могло внушить силу поместить в самом начале, в первой же песне эпоса о Руслане и Людмиле, столь классически прекрасный, величавый пролог Пропилеи, содержание которого перерастает в восторг брачного пирования и является в сущности симфонией-одой, гимнической одой, создающей жизнь чувству любви, любви в человечестве и в природе. На мое ощущение, вакхический пафос эпического брачного пира у Глинки звучит как праздник плодородия, исконный народнейший праздник с его пьянящим весельем. В то же время русско-славянский тонус, народность интонации форм, выведение этих форм из исконных элементов массового гимнического и дифирамбического пения связывает интродукцию Руслана с коренным бытовым строем и с истоками народного творчества.